Он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом, ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школы, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях-евреях веру в себя. Он сделал все, что мог для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги наций, заявив, что оно потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров. Это темное пятно на совести каждого американца. В годы Второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме холодную войну, настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жюлио Кюри. У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты. Для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «Анти-Эйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна, срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквили, листовки. В 1922 году королевские молодчики, узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни. За его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в Палате представителей предложил правительству покарать агитатора некоего Эйнштейна, осмелившегося выступать против режима Франко. 5 лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря». Эйнштейном занялась знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. В записной книжке я нашел некоторые фразы Эйнштейна, записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах. «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками. Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но он читает другое, и, главное, читает иначе». Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу. Он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела». Такому интересно только новое. Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс — показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании. В Центральной Африке существовало небольшое племя. Говорю, существовало, потому что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена «гора», «пальма», «заря», «ястреб». Когда человек умирал, его имя становилось запретным, табу, и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд. Следовательно, оно не могло развиваться. Чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы